Глава 39. Из-под двери, что вела в нашу с Машкой комнату, бил яркий свет. И это означало только одно. Подруга решила воспользоваться моим отсутствием и перенести свидание со своим ненаглядным в более уединенное место. Винить ее было не в чем. Зная я, чем закончится сегодняшний вечер, тоже бы озаботилась безопасным местечком, куда нет ходу теплолюбивым маньякам-невидимкам. Правда, не факт, что он и тогда бы оставил меня в покое. Но надежда, как говорится, умирает последней. Хотелось верить в чудо, что Миронов сейчас ворвется в оранжерею, застанет там убийцу и накажет его по всей строгости закона. Но надо быть совсем дурой, чтобы не понимать, шанс, что все так и произойдет, равнялся нулю. Во-первых, холодок у нас невидимка. А во-вторых, даже ректору академии, когда-то работающему на трибунал, вряд ли удастся в одиночку расправиться с бесплотной субстанцией. Тут бригады таких профессионалов будет мало. А потому за Миронова было волнительно. И не только из-за того, что причиненный ему вред скажется на моем муже и Изольде, но и вообще. Мужик он хоть и непростой, но хороший, в этом я успела убедиться. Мысли снова вернулись к полученной недавно информации об их с Матвеем родстве. Демон любопытство мое удовлетворять не торопился, предложив обсудить это в другое время. А какое может быть другое время, когда неизвестно, что со мной будет завтра? Говорить ему об этом я не стала, решив все же дождаться удобного момента, когда мы с ним останемся наедине, и вытрясти из любимого все подробности. Вовремя заметив, как Белорадов потянулся к дверной ручке, собираясь бесцеремонно вломиться внутрь, я стукнула его кулачком по руке и быстро постучала. Не хватало еще смущать и без того робкую Зайцеву. Застань мы ее в самый пикантный момент, поди угадай, что она от стыда выкинет. Вдруг порчу нашлет или в слезы ударится. Неизвестно, что хуже. Дверь Машка открыла не сразу. Приглядевшись, я быстро поняла, что они с маячившим за ее спиной Резновым не кроссворды тут разгадывали и не книжки читали. Губки припухли, воротник блузки не расправлен, подол юбки примят. В тихом омуте черти водятся, хотя в данном случае ведьмы. Подмигнув ей, я прошла вперед, села на свою кровать и прижалась к боку уместившегося рядом Матвея. Изольда облюбовала для себя стул у комода, а Машка повернулась в мою сторону и нахмурилась. «Вась, что случилось?» «Маньяк наш невидимый случился». Устало выдохнула я, и под причитание подруги, которая тут же бросилась в успокаивающие объятия своего инквизитора, поведала обо всем произошедшем в оранжерее, умолчав, конечно, о том, на каком моменте нас с Белорадовым прервал появившийся не вовремя убийца. С рассказом Дмитрия Александровича о похожих преступлениях нашу парочку ознакомила уже Изольда, которая, не переставая, теребила в руках салфетку и нервно пожевывала нижнюю губу. «Получается, этот ведьмак как-то выжил и пробрался в Ренвуд? Но зачем?» Поинтересовалась Машка, переводя удивленный взгляд с Изольды на нас с Матвеем и обратно. «В том-то и дело, что он не выжил», ответил ей мой демон, прижимая меня к себе еще крепче, словно боялся потерять. «Ты хочешь сказать, что по академии летает призрак и убивает студентов?» Как-то невесело хмыкнул Резнов, и, услышав его слова, в моей голове словно щелкнул переключатель. «Погоди!» Все присутствующие повернулись в мою сторону. «Как ты его назвал? Призрак?» Павел кивнул, а я повернулась к Матвею. «Точно! Это оно!» «Но призраков не существует». Машка смерила меня скептическим взглядом и кивнула головой. «Изольда Вячеславовна, хоть вы ей скажите». Женщина в ответ грустно пожала плечами. «Извините, Мария, но я не могу с вами согласиться, так как веских доказательств вашей правоты у меня нет». «Ну вот, включилась чопорная училка». «Но и опровергнуть ваши слова тоже не могу». Я ни разу еще не взаимодействовала с этой формой жизни и не слышала, чтобы кто-то из моих знакомых упоминал нечто подобное. Но если призраков не существует, о чем идет речь в той книге, которую я видела в библиотеке прямо перед нападением? Автора я уже не вспомню, но название у нее «Призраки и явь». Я тоже припоминаю. Нахмурилась Зайцева. Фамилия автора, если не ошибаюсь, Сеймур. Изольда удивленно развела руками. К сожалению, девочки, ни с автором, ни с книгой я не знакома. А вдруг там есть нужная нам информация? Надо срочно бежать в библиотеку. Загорелась я новой идеей и повернулась к своему демону. «Забудь об этом! В библиотеку я тебя не пущу!» Рыкнул Матвей, и сразу стало ясно, что спорить с ним нет никакого смысла. Ну, а я и не собиралась. Не совсем пропащая, и прекрасно знала, чем мне это может грозить. «Я схожу!» Вызвался Павел и, поцеловав в лоб обхватившую его как осьминог Машку, направился к выходу. «Я с тобой!» – пропищала не на шутку взволнованная подруга. «Нет». Ну вот, еще один махровый собственник, бережно охраняющий свою косточку. Никогда не думала, что меня будет привлекать подобный тип мужчин. А вот глядите-ка, вышла замуж за любящего покомандовать демона и счастлива до небес. «Центральный стеллаж, первый ряд, на самом верху!» Успела крикнуть Зайцева, прежде чем за спиной инквизитора захлопнулась дверь. Надо отдать парню должное. Управился он в рекордные сроки. И уже через 15 минут мы четверо облепили сидящую на стуле Изольду, на коленях у которой лежал толстенный талмуд. Тоненький пальчик с аккуратно подстриженным ноготком водил по строчкам, выискивая нужную нам информацию. «Остерегайтесь призывать дух умерших для каких-либо целей, так как часто они не изъявляют желания возвращаться обратно в небытие, а вселяются в доступный объект и пытаются изо всех сил удержаться на земле. Избавиться от подобного паразита проще простого, если вовремя заметить признаки одержимости. Но если призрак силен и знает о существовании жертвенного ритуала, все может закончиться плачевно». «Что еще за ритуал такой?» – удивилась Машка. «У нас в Ковине ничего подобного не обсуждали». «Погоди, там ниже сноска есть». Я ткнула пальцем в нужное место, и Изольда снова начала читать вслух. «Жертвенный ритуал. Обряд, призванный вернуть плоть бестелесному духу. Запрещен трибуналом и карается смертной казнью, так как при его исполнении требуется принести 3 человеческие жертвы, отмеченные кровавыми знаками». «А вот и наше бинго!» Пробормотал Матвей, взяв меня за руку и показав всем присутствующим мое запястье, на котором отчетливо виднелась небольшая татуировка в виде луны. Машка заметно испугалась и схватила меня за вторую руку, прижимаясь ближе. А Изольда, судя по серьезному и задумчивому выражению лица, пыталась переварить полученную информацию. «Надо узнать, были ли такие же у тех двух парней?» «У первого точно была!» – перебила я Резнова. «На его руке я видела знак бесконечности». Скопцев говорил, что у Белчанова тоже было тату в форме перевернутой подковы. Кивнула преподавательница, поднимаясь со стула. «Очень много совпадений. Но не ясно одно». «Что?» Подавшись вперед, произнесли мы в унисон. «Ренвуд защищен магическими щитами. В его стенах невозможно проводить запрещенные ритуалы, чтобы о них не узнал преподавательский состав во главе с ректором». «А что, если ритуал был проведен не здесь?» Протянула Машка, явно что-то имеющее в виду. «Не здесь? А где?» Не поняла ее Изольда. «Вась, помнишь, как на первом занятии у Крапивиной кто-то из девчонок рассказывал о том, что вызывал призрака перед поездкой в академию? И вроде бы даже у них что-то получилось». «Точно. Одна из наших бывших соседок. То ли Саша, то ли Жани», – прошептала я, внутренне негодуя, что не первая до этого додумалась. «Надо с ней поговорить и узнать, кого они вызывали». «А еще выяснить, не ее ли тело выбрал призрак в качестве переносчика», – кивнул Павел. Перед глазами тут же завертелись кадры из фильмов про одержимых демонами людей. Страшных и опасных чудовищ. По телу пополз озноб, и желание покидать комнату пропало напрочь. Черт, я и забыла, что одна из этих ведьм унесла все свои тайны с собой в могилу. Будем надеяться, что ритуал проводила ее живая подружка. Матвей поморщился и поднял на меня виноватый взгляд.